Глава 21. Наблюдать за противником можно по-разному. Пограничник стоит на высоченной вышке, обдуваемой теплым ветерком, осматривает окрестности в мощный бинокль и радуется, что на такой высоте нет ни комаров, ни гнуса, что денек выпал славный, без промозглого злого дождя, а до зимних морозов еще далеко. Он знает, что завтра, возможно, ему повезет меньше, и службу нести придется в одном из секретов рядышком с КСП, контрольно-следовой полосой. Там придется маскироваться по-настоящему, буквально зарываясь в землю и оставляя для наблюдения за участком лишь узенькую щелочку в стене укрытия, сварганенного из плащ-накидки, маскировочной сетки и подручных материалов вроде дерна, коряк, мха и прочих веток листьев. И лежать в этой заячьей норке придется, не только опасаясь пошевелиться лишний раз, чтобы не выдать укрытие, а может статься и дышать будешь через раз, если поблизости зашелестят сторожкие, опасливые шаги нарушителя. Также и на передовой. Можно следить за действиями врага из хорошо укрепленного окопа через артиллерийскую стереотрубу. Наблюдать с комфортом, с обязательным перерывом на отдых и обед. Снайпер же, когда работает, обедать не ходит. Он заранее тщательно осматривает каждый кустик-бугорок, каждый камень-деревце, потом выбирает наиболее удобное место для лёжки. Ночью занимает его, маскируется и ждет, наблюдая за клиентами через оптику своей винтовки. Туалета нет, курить нельзя, шевельнуться лишний раз, упаси Боже, поскольку вполне возможно, что с той стороны такой же умелец выискивает через такую же оптику не только твоих товарищей, но и тебя. Ждет твоего неосторожного движения, затаив дыхание. Ловит зайчика, сверкнувшего в зеркальце твоей оптики. Ждать, ждать, ждать. Ждать именно ту секундочку, когда появится твоя цель. Один, всего один выстрел, и немедленно прочь, пока твой коллега на той стороне пытается определить, откуда прилетела неправдоподобно точная пуля. Уйти не всегда удается. Иногда бывает, что на той стороне попадаются парни и поопытнее, и побыстрее. Войсковым разведчикам за неприятелем приходится наблюдать тоже по-разному. Перед выходом можно поглазеть и в бинокли, и через стереотрубу. А вот когда группа уже там, за линией вражеской обороны, на той стороне, там бывает и так, что враг может целыми днями ходить буквально на расстоянии вытянутой руки и бросать окурки на головы разведчиков. Бывает так, что... Бывает все. Но разведгруппа должна выполнить задание и вернуться в полном составе. Разведчики своих там не бросают. Могут не донести языка, могут все до единого погибнуть, но если возвращаются, то возвращаются все, живые и мертвые. Вот только разведчики бывают тоже разные, и задача и специфика у них разная. У тех ребят, что прыгают в глубокий тыл, нет надежды на поддержку огоньком. Им не на кого надеяться, кроме как на самих себя, на свою смелость, смекалку и просто на свое умение воевать. Нерадивым и слабым ученикам война ставит самые безжалостные двойки. Две березовые жердочки крестом. Пахомов приник к окулярам бинокля и тщательно исследовал раскинувшийся неподалеку полевой аэродром. Напряженно всматривался в каждый самолет, в каждое строение аэродромных служб, пытался разглядеть в лицо каждого солдата и офицера. Там явно готовились не то к встрече каких-то важных гостей, не то, наоборот, к отправке. «Ага», — оживился Алексей, разглядев около грузовика с солдатами вроде бы знакомую легковушку, а рядом с ней офицера, тоже очень даже знакомого. «Ну точно, он! Мы его в лагере видели, когда ребят на опознание приводили. Капитан вроде». «Лиза, что там у тебя?» Белогорцева, пристроившаяся неподалеку со своей рацией, настроенной на прием, пыталась выловить среди эфирной суматохи хоть какие-нибудь намеки на то, что же там готовится на этом аэродроме, расположившемся в десятки километров от лагеря в Просткене. Лиза на секунду отвлеклась, посмотрела на командира и отрицательно покачала головой, затем вновь прижала наушник ладонью и застыла в напряженном внимании. Пока, кроме самых обычных переговоров диспетчерской службы аэродрома, нащупать ничего не удавалось. Лишь иногда в потрескивающий эфир врывались обрывки переговоров летчиков до звуки музыки и голоса радиодикторов, вероятно, берлинских и лондонских станций. «Есть, товарищ командир! Диспетчеры дублируют приказ!» Лиза даже поднялась вперед, а на лице отразилось такое напряжение, что можно было подумать, что радистка пытается услышать сообщение об окончательном разгроме врага. Даже рот приоткрыла, чтобы слышать лучше. «Открытым текстом шпарят!» «Ну?» Пахомов живо скатился в низинку, оставив свой НП, и жадно всматривался в лицо Белогорцевой, словно именно там можно было разглядеть и прочесть важную новость. «Завтра в 10 утра прибудет Юнкерс за большим сыном. Больше ничего не слышно. Треск один, и музыка грохочет. Марши!» Лиза виновато пожала плечами и устало стащила с головы наушники. «Все. Боюсь. Больше ничего не удастся выловить». «А нам больше ничего и не надо», — ликовал Пахомов, уже что-то мысленно прикидывая и прокачивая варианты дальнейших действий. «Лизка, ты молодчина. Значит, мы все верно прикидывали, что заопасаются они, забегают и от греха подальше отправят его в Берлин какой-нибудь». «Значит так, когда мы ждем новую группу?» «Сегодня ночью». «На сколько у них назначена выброска? На 4 утра?» «Уже светать начнет. Черт, как бы их не засекли и в воздухе не пошинковали. Координаты они какие указывали тебе?» Пахомов раскинул карту, побегал по ней пальцем и подвел неутешительный итог. «Это вот тут. А мы сейчас здесь. Далековато отсюда до места их высадки. А времени на пробежки до торжественной встречи у нас, ребятки, нет. Значит так, войско мое. Командир принимает решение такое. Дорога от лагеря на аэродром одна. Вот тут миленький такой мостик. Вот его мы ночью и заминируем. Будет Василю работа. А то он уже от безделья жирком покрываться начал. Так, насчет группы. С ними надо как-то связываться будет и встречать дорогих гостей. Но все это будет чуть позже. А вот мост надо заминировать именно сегодня. Это наша задача. Да, и с гостями, как вы понимаете, может все что угодно случиться. Так что, товарищи бойцы, рассчитывать на всякий случай мы можем пока только на свои скромные силы. Вопросы? Нет вопросов. Отлично, тогда ползем в свою норку и до ночи отдыхаем. Товарищ командир, а мне можно с вами к мосту? Ну, ночью. Белогорцева, ты наши уши и голос, и под пулю тебя послать. Да лучше самим сразу застрелиться, и войне конец. Ты останешься на лёжке. Ясен приказ, товарищ боец? «Так точно, ясен». Белогорцева покорно вздохнула, и Пахомов, взглянув на радистку, заметно осунувшуюся и похудевшую за эти беспокойные, наполненные стрельбой, беготней и нервотрепкой дни, подумал, что война все-таки дело ох и поганое. Такие вот девчонки должны детей нянчить, щи варить да любимых с работы ждать, а им, бедным, приходится наравне с мужиками среди крови, грязи и тьфу. Крохотный шалаш из еловых лап прятался в ровненьких рядочках молодого ельника, заботливо высаженного местными лесниками и уже вымахавшего почти до двухметровой высоты. В первую смену завалились на устилавший пол вигвама лапник, кое-как застеленный плащ-палаткой. Пахомов и Белогорцева. Титаренко только головой уважительно и чуточку завистливо покачал, увидев, как буквально через минуту-полторы оба уснули мертвецким сном. Командир даже тихонько начал похрапывать. Сапер осторожно толкнул ногой ботинок Пахомова. Храп мгновенно прекратился. Василь улыбнулся краешком губ и, подхватив автомат и пару гранат, так на всякий случай, отправился на окраину насаждений. Караулить, наблюдать, бдеть. Вторая смена выпала Белогорцевой. Теперь в шалаше устроились Алексей с Титаренко. Причем на лице Василя, пока он укладывался поудобнее, цвела такая счастливая и блаженная улыбка, что Белогорцева не выдержала и прыснула тихим смехом. Ну, прямо настоящий казак. Как толстый потюк у Гоголя. Только бы есть да спать. Кому нужно черта, тот пусть и ступает к черту. С преувеличенной серьезностью проворчал Титаренко, неожиданно обнаруживая знакомство с книжкой великого Малоросса. Спустя полчаса ветви ельника перед шалашом чуть слышно качнулись. Из-за елок выскользнула Лиза, на несколько мгновений задержала взгляд на лицах спящих мужчин, затем, бесшумно покопавшись в своем ранце, достала какой-то сверток, сунула его за пазуху и также без единого звука исчезла в густых зарослях. Леса Восточной Пруссии аккуратные немцы поделили просеками на четкие квадраты, а на пересечениях просек кое-где установили телефонные точки-коробки. Обычные уличные застекленные будки они напоминали мало, но любой лесник, объезжавший на велосипеде свой участок, мог при необходимости достать из своей сумки телефонную трубку с проводом, подсоединиться к разъемам коробки и позвонить в свой участок или в полицию. Белогорцева торопливо подбежала к телефонной точке, перевела дух и быстро воткнула штекеры своей трубки в разъемы в корпусе коробки. Набрала номер, выслушала несколько томительных гудков, затем, услышав ответ фройлен на том конце провода, быстро назвала пароль и потребовала соединить ее с номером, под которым был зарегистрирован телефон, установленный в кабинете майора Гольтерса. «Да-да, господин майор, сегодня ночью. Мост по дороге на аэродром. 17-й километр. Да, они уверены, что его собираются отправить самолетом в Берлин. Вторая группа прибудет сегодня же ночью. Выброска назначена на 4 утра. Записывайте координаты. Все, до связи. Хайль Гитлер». «Ну что, дозвонилась?» Голос Пахомова, одновременно звенящий ненавистью и наполненный мрачно-тяжелой усталостью, показался ошарашенной радистке чуть ли не выстрелом, раздавшимся в вечернем тихом сумраке. В руке командира, расслабленно опущенной вдоль тела, чернел пистолет. «Маманя привет передавала. А я-то все голову ломаю. Кто же на нас так аккуратненько стучит? Даже на москвичей грешил. Ну давай, колись!» подруга боевая. Белогорцева несколько секунд стояла, растерянно опустив голову, словно застигнутый врасплох воришка. Затем подняла лицо, вызывающе тряхнула светлыми волосами. Взгляд ее стал насмешливым. Лиза медленно приподняла руку с зажатой в пальцах трубкой и швырнула аппарат под ноги Пахомову. Расчет был прост. Командир на долю секунды обязательно переведет взгляд на трубку, а за эту долю многое можно успеть. Рука молниеносно рванула из-за пояса парабеллум, и ствол уже прошел половину пути к намеченной заветной точке между бровей Пахомова, но в голове неожиданно что-то взорвалось. Дикая, никогда доселе не испытанная боль пронзила все тело, и на мир рухнула холодная темнота. Василь присел на корточки возле трупа, с усилием выдернул из шеи радистки нож и от чего-то севшим голосом глухо спросил, не поднимая глаз: «Дальше-то что, командир?» «А ты не знаешь?» — огрызнулся Пахомов. «Хоронить будем боевого товарища с воинскими почестями и троекратным салютом, мать-перемать!» Белогорцеву уложили в наскоро выкопанную в сухой песчаной почве узкую яму. Василий, опустившись на колени, аккуратно убрал с побелевшего, но все еще красивого лица, растрепавшиеся волосы и накрыл голову радистки чистой тряпицей. Затем быстро засыпали яму, уложили на место хлипкие пласты дерна и присыпали сухими еловыми иглами и разной мелкой лесной трухой. Неподалеку в корнях елки постарше закопали и рацию. Нравилась она мне. Очень. Титаренко долго молчал, с преувеличенной тщательностью чистил нож. Потом с глухим щелчком загнал клинок в узкие ножны, осмотрел автомат и лишь после этого, наконец, спросил: «И куда мы теперь?» «Да все туда же, на аэродром. Они его так и так не повезли бы туда, так что план меняется. Пора и настоящим делом заняться. Надоело по лесам язык на плечо носиться. Леш, а как ты думаешь, она наша или из них засланная? А какая теперь к чертям собачьим разница?» Снова огрызнулся Пахомов, яростно втирая в песок еле дымившийся окурок. «Наша ихняя! Враг она, понимаешь?» «Была. А теперь ничья она, понял? Ничья! И лучше забудь!»